Глава 39. «Моя?» — поразилась Анастасия. «Невероятная ложь!» «Да ну!» — потеряла самообладание Люба. «Сейчас всю правду выложу!» И младшая Гасконина завела рассказ. «Жизнь Любы — ад. Денег нет. Мужа, который будет заботиться о ней и обеспечит ее всем необходимым, нет. Любовь Сергеевна была вынуждена жить вместе с матерью. С ужасной занудой. Истеричкой, плаксой бывшая балерина начинала каждый день одинаково. Когда Любочка рано утром, эдак в полдень, зевая, выходила на кухню, противная мать, одетая, причесанная при макияже, мигом спрашивала. «Ну как, пойдешь сегодня на биржу труда?» Ксения Петровна наивно полагала, что там Любе найдут работу. Один раз, когда мать надоела так, что сил терпеть не нашлось, Любаша таки сходила в место, где толкутся безработные, узнала, что ей предлагают ставку нянечки в больнице, и ушла. На что Люба жила? А на пенсию мамы. Ксения отдавала все деньги дочери. Бывшая балерина платила за квартиру, свет, газ, покупала продукты. Где она брала средства? Продавала драгоценности, которые ей щедро дарил супруг. Люба не голодала, не жила в бараке. У нее даже был бензин, чтобы ездить на своей машине. Но автомобиль-то старый. Ей хотелось летать на море, пошопиться в ЦУМе, поужинать в ресторане, но прижимистая вредная мамаша считала каждую копейку. Когда Ксения сломала ногу, дочь сообразила, вот он шанс. Люба тщательно обыскала обширные апартаменты, нашла тайничок, где мать прятала брюлики, и чуть не зарыдала. В шкатулке осталось всего одно колечко. Понятное дело, доченька приделала к нему ноги, а потом ей в голову пришел план обогащения. Подруга Любы, придурковатая Соня Викулова, не раз заговаривала об отсутствии средств на жизнь. Она жила в прекрасной квартире родителей. Любочка знала, что Соня любит выпить. А ума у нее никогда даже в юные трезвые годы не было. Младшая Гасконина предложила Соне. «Я куплю твое убитое жилье. Оно никому не нужно. Грязное, ремонта 100 лет не было. Ты получишь прописку в коммуналке, а жить тебя я оставлю на старом месте. Очень выгодное предложение. Будут у тебя средства на пожрать и выпить». Софья, которая тогда уже была не совсем адекватна, сочла это предложение редкой удачей. Ей в голову не пришло спросить, почему Гасконина вдруг решила купить квартиру, но не просит хозяйку съехать. Цену Соня запросила копеечную. Люба приобрела за смешные деньги прекрасные апартаменты, зарегистрировала Соню в коммуналке и сказала ей: «В норе, которую я от тебя получила, нужен ремонт. Поживи пока тут, временно». Временно растянулась надолго. Где Любочка нарыла денег на покупку квартиры Сони? Так она же продала родительские апартаменты, приобрела для матери однушку на дне жизни, квартиру Софьи. Ушлая подруга детства получила почти даром. На руках у Любоньки оказалась приличная сумма. Она начала себя баловать. «Деньги — такая интересная вещь. Тебе кажется, что их много, полон кошелек, ты весело их тратишь». И они вдруг закончились. Люба опять стала нищей. Но теперь ей пришлось хуже, чем когда она жила с матерью. Все расходы надо было оплачивать самой. Гасконина решила создать журнал в интернете, понадеялась зарабатывать на рекламе. Но ее материалы, попросту переписанные из других изданий, никого не интересовали. От полного отчаяния Люба пустила к себе жить Соню, которую признали инвалидом. По душевному заболеванию ей платили пенсию. Она шла на оплату квартиры. На еду не хватало. Люба закрыла рукой лицо и закричала. «Я была совсем одна, настолько одна, что позвонила тете Гале. Хотела у нее хоть 1000 рублей занять, одну!» ответила Настя, с которой не знакома никак. Анастасия, которая именно в этот момент взяла бутылку, чтобы налить себе минералки, и уронила ее, та с грохотом упала на пол, вода из открытого горлышка полилась на пол. «Простите», — смутилась Настя, — «я напачкала тут». «Ерунда, это просто вода. Ее совсем немного», — улыбнулась я, взяла из пачки бумажные салфетки, промокнула пол и выбросила их в корзину. На чем мы остановились? Люба сделала глубокий вдох и дальше продолжила свой рассказ уже спокойным голосом. Я старалась не пропустить ни слова. Анастасия приехала к Любе, оглядела ее хоромы, пояснила, что никогда никому ни копейки под честное слово не дает. В деньгах отказала, но предложила сдавать апартаменты Любы для съемок разных программ, кинофильмов. Гасконина обрадовалась. Так у нее возник, пусть нестабильный, но все же заработок. Соню Любаша сдала в психиатрическую клинику, та стала совсем плохой. Комнату Викуловой в коммуналке Люба стала сдавать по часам, обрела постоянных клиентов. Жизнь налаживалась. Потом Анастасия спросила. «Как ты думаешь, Ксения Петровна может согласиться со мной встретиться?» «Мать Галину терпеть не может. И тебя тоже, из-за того, что ты ее дочь», — честно ответила Любочка. «Зачем тебе мамахин?» Настя сказала. «Я видела программу про одну певицу, она работала в Мексике, написала потом книгу, упомянула в ней Ксению. С балериной связана неприятная история. Она украла золотой сервиз огромной стоимости. Миллионы долларов». Настя изложила Любе все, что узнала про Ксению. Люба остолбенела. «Значит, у противной мамаши есть еще золотишко в кармашках. И как к нему подобраться?» Ксения вычеркнула дочь из своей жизни. Не желает с ней общаться. Люба тайком скаталась пару раз к месту, куда отселила мать. Ей удалось увидеть Ксению. Та не выглядела убогой. Стройна, ухожена, совсем неплохо одета. Она несла туго набитый пакет из супермаркета. Любу чуть не стошнило от злости. «Значит, золотой сервиз — реальность. Мамашка продает его по частям, шикует. У нее новые туфли. А Люба 100 лет себе ничего не покупала. Где мерзавка хранит антикварный сервиз из чистого золота? Как до него добраться?» Еще через неделю Настя вдруг спросила. «Ты в курсе, что Ксения сдает свои квартиры?» «Какие?» — обомлела дочь. «Хорошие», — улыбнулась Анастасия. «Давно купленные. 80-х, когда только-только перестройка началась. Твоя мать не дура. Золото хорошо, да недвижимость лучше. Хочешь тортик? Ставь чайник». У Любы от сообщения Анастасии начисто пропал аппетит. Но она покорно включила электроприбор, а заодно и телевизор, который стал транслировать канал «Желтуха». «Пожар в Подмосковье!» — заверещала корреспондентка. «Сгорел дом доктора наук Льва Косточкина. В огне погибла его жена Серафима Ивановна». «О-о-о!» — протянула Настя. «Вспомнили того, кто тебе помог на свет появиться». «Кого?» — поразилась Люба. «Косточкиных», — пояснила Настя. «Редкая фамилия в сочетании с именем Серафима вообще уникальная». «Ты о чем?» — спросила Люба. Настя опешила. «Ты не знаешь?» «Что?» «Историю своего появления на свет». Мать не рассказывала. «Говорила, что долго лечилась», — поморщилась Люба. «Твердила. Столько мучений претерпела ради рождения ребенка. Тебе надо благодарить меня постоянно». Про Льва сообщала. «Про кого?» Настя засмеялась. «Так ты не в курсе. Да Ксения родила тебя, выносила. Молодец, конечно. Но говорить спасибо за возможность жить на свете тебе в первую очередь нужно Галине. Это моя мама подсказала Гасконинам, кому идти, чтобы забеременеть. В пробирке тебя сделали». Весело улыбаясь, Анастасия выложила Любе правду, потом сказала. «Знаю, как ты от матери все-все можешь получить». И посоветовала ей прикинуться сестрой-близнецом. Теперь Настя говорила. «Понимаю, многие люди врут, но фантазии некоторых поражают. Давайте включим логику. Зачем мне подбивать Любу на такую аферу? Я ее впервые увидела. Почему приехала? Она плакала, просила всего 1000 рублей. Говорила, как больная. Я элементарно ее пожалела. Все-таки родственница, пусть и незнакомая, но у нас есть общая кровь. И да, я предложила ей съемки в квартире. За них хозяину хорошо платят. Но это все. Кстати, 1000 я ей дала. Люба, хоть тут не ври». «Я никогда не вру», — заявила моя одноклассница. «Ты расстегнула кошелек, вынула 1 бумажку и на стол положила». 5 минут назад вы сказали, что Анастасия вам в деньгах отказала», — напомнила я. «Так я попросила еще 10-ку», — заявила Люба. «Если руку человек за 1000 протягивает, то скряга ее и даст. Она 10-ку пожалела». Настя развела руками, но ничего не сказала. «Ее была идея про сестру-близнеца», — продолжала Люба. «Не моя». «Настя у вас за это денег просила?» — уточнила я. «Нет», — отрезала любимая доченька Ксении. «Весь сценарий мне изложила. И родинку на ухе она придумала. Я ее перед приходом Ксении с помощью переводной татушки сделала. Сейчас их много. И зачем мне Любе это советовать?» — спросила Анастасия. «Я уехала. Более с ней не встречалась. Адрес просто в базу потенциальных квартирных студий внесла. Один раз проверила, увидела, что к ней приезжали, и все. Ну вы же слышите. Она все время врет». «Люба, ну чего тебе не хватало?» — вздохнула я. «Квартира есть. Найди работу и живи счастливо. Да хоть в официантке наймись». «Заткнись, Тараканова!» — мигом нахамила Люба. «Тебе в нищете жить привычно. Пустят в красивый дом, так ты растеряешься. Я привыкла к другим условиям. Мать продала золотой сервиз, который сперла, накупила квартиру, а мне что, с голоду подохнуть? Все я правильно рассчитала». Я тяжело вздохнула. «Люба, когда затеваешь какую-то аферу, надо все тщательно проверить. Замороженные эмбрионы». «Их используют», — оборвала меня одноклассница. «Не дура я, прочитала в интернете. Это обычная практика». «Любовь Сергеевна — первый ребенок в России, который появился благодаря ЭКО. Родился в 1986 году. В очередной раз напомнил Степан. А вы одногодка Виолы. Вас уж, извините, сделали обычным способом. Вы знали фамилию врача, к которому обращались родители?» «Нет», — буркнула Люба. «Впервые от Настики ее услышала. Вот она все знала». «Похоже, не все», — вздохнул Юра. «Самого интересного не рассказала». «Чего?» — поморщилась Люба. «Да знаю я все до капли», — произнесла Настя. «Мама моя нервная. Если ее задеть, тут же кричать начинает. В момент гнева она собой не владеет, говорит, что хочет. Потом мать успокоится и пожалеет о болтливости. Да поздно. Из-за своей горячности она всегда подруг лишалась. И Гасконинах потеряла». Анастасия повернулась к Ксении. «Поверьте, мама очень сожалеет о своей грубости. Говорит, сама не понимаю, ну чего меня тогда понесло? Она несколько раз вам звонила, трубку всегда снимал Сергей Николаевич. Он слышал ее голос и разъединялся. В конце концов, мамуля поняла, отношений не возобновить. 5 лет назад у нее нашли серьезное заболевание, понадобились деньги. Мы стали ломать голову, где их раздобыть. Мама сказала, у Ксении точно денег полно. Она из Мексики чемоданы золота приперла. Да Ксю никогда со мной не поделится. Но я помню», — кивнула Ксения. «Позвонили мне, представились почему-то. Я Настя, ваша родная племянница, вы должны маме помочь. Меня глагол «должны» возмутил. Никому я ничего не должна. Галине в особенности. Это она мне должна. За ласку и любовь, которые ее в детстве в доме Гасконинах одаривали». «Да, вы мне тогда все четко объяснили», — кивнула Анастасия. «Не дали больше ни слова сказать. Признаю, я использовала некорректное выражение «должны помочь». Но когда речь идет о жизни или смерти матери, о лексике не думаешь». «А вы, милочка, еще и хамски меня прервали», — напомнила Ксения. «Я говорила, а вы отсоединились». «Точно», — подтвердила Настя. «Я громкую связь включила, мама беседу слушала. Когда вы меня отчитывать стали, мать открыла рот. Я поняла, сейчас она закричит, и повесила трубку, не хотела, чтобы вы слышали ее слова. И маму понесло. Она мне все выложила, про доктора Косточкина Льва Николаевича, и Серафиму Ивановну, про то, что вам адрес их дала, про то, как врача потом посадили». Чем дольше Настя говорила, тем сильнее вытягивалось лицо Любы. А вот Ксения Петровна сидела со спокойным видом, остальные тоже молчали. «Я успешно снимаю документальные фильмы про интересных людей», — вещала без отдыха Настя. «Цикл называется «Правда о лжи». О чем он? Вот пример. Певца Муранкина Федотова общество обвиняло в том, что он бросил свою дочь-подростка. Та стала воровкой, попала на зону, спилась, умерла в 30 лет. Бедного Константина прямо заклевали, он молчал, ни в одном шоу не участвовал. А мне рассказал правду. Дочь ему не родная. Жена родила ее от любовника. Призналась мужу в измене и умерла. Девочку-певец не бросил, после смерти супруги записал на свое имя, воспитывал, но она пошла в родного отца. Дальше не стану вещать. Идея понятна, я беру ложный слух, разбиваю его, восстанавливаю репутацию звезды. Цикл идет третий год, героев все труднее и труднее найти. Мои редакторы роются по всем углам в поисках интересной личности. Это они и нашли книгу Симоны, в которой вылита грязь на Ксению Петровну. Да простит меня балерина, но сейчас она уже не на пике популярности, никому не нужна. Но я решила, съемки могут стать поводом для всеобщего примирения. Однако, подозревая, что Ксения со мной беседовать не станет, я приехала к Любе. Понятия не имела, что у них с матерью война. В процессе беседы Любовь Сергеевна меня пару раз обидела, не думаю, что намеренно. Просто она за языком не следит. Сказала, вот бы мой отец удивился, что ты такого успеха добилась. Неожиданно, однако. Девочка, родившаяся у глупой матери, и ее безголового любовника, который за всеми бабами волочился, вдруг начала кино снимать. И тут, как по заказу, по телевизору, который при нашей беседе фоном служил, сообщают про пожар у Серафимы Ивановны Косточкиной. Похоже, черт подсуетился, чтобы информация в подходящий день и час прозвучала. Понимаете, я, в отличие от Гаскониной, маму свою очень люблю. В обиду ее никогда не дам. И я, весьма задетая замечанием Любы, выложила, что ее в пробирке сделали. Может, поэтому жизнь у нее наперекосяк и пошла? Видно, это у нас мамуля генетическая. В момент, когда обуревают негативные эмоции, мы говорим гадости. Но я вовремя прикусила язык. Не сообщила Любе про то, что ее биологический отец — Лев Николаевич. На волне обиды я все же сохранила порядочность. Подумала, раз Ксения и Сергей ничего дочери не сообщили, то она ничего не знает. Не следует мне быть гонцом с плохими вестями. Они были в курсе, прошептала Люба. Ну, про то, что папа... Не папа. Настя опустила глаза. Мама все рассказала в запале. Потом остыла, объяснила, меня вызывали на допрос, следователь спросил у Ксении, откуда она про Косточкина узнала. А та сообщила, что я ей подсказала, к кому ехать. И это чистая правда. Но Гасконина могла промолчать, соврать. Не помню, кто-то из приятелей. Она на меня указала. Некрасиво это. Я получила повестку, приехала по вызову. А из кабинета Сергей и Ксения выходят, оба белые. Меня раз пять на беседы таскали. Одно и то же спрашивали. Их, я думаю, тоже, но более мы не сталкивались. Подписку взяли о неразглашении. Серьезно так следователь предупредил. В случае нарушения вам грозит тюремный срок. Понятно, почему такие меры приняли. Я когда на допрос ездила, всякий раз известных людей у двери кабинета видела. Актеры, певцы, писатели, диктор телевидения. Жуткий скандал мог разразиться, выплеснись правда наружу. Люба тогда в школу ходила. Об интернете никто не слышал. Его еще не изобрели. Инстаграм не существовал. Телефонов с камерами, да и вообще мобильных не придумали. Людей нехилым сроком за болтовню испугали. Вот почему правда не всплыла. Сейчас бы она в мешке не удержалась. «Мама», — жалобно произнесла Люба, «ты...»